Глава 12. В 6 часов утра Антон Озмян завтракал в своем кабинете. Кружка органического чая пуэр, яичница из белков двух уток порода индийский бегун и кусочек горького 100% шоколада весом в 1 унцию. Меню завтрака оставалось неизменным вот уже 10 лет. В течение рабочего дня Озмяну приходилось принимать много нелегких деловых решений, и для компенсации он так организовал свою жизнь, чтобы в ней необходимость принятия решений сводилась к минимуму, начиная с завтрака. Он ел в одиночестве в своем кабинете, окна которого выходили на Гудзон, чья водная гладь в красноватом предутреннем свете напоминала полотно из жидкой стали. Раздался негромкий стук в дверь. Помощник вошел с пачкой утренних газет, положил их на гранитный стол и беззвучно исчез. Озмян перебрал газеты, просматривая заголовки в обычном порядке. Wall Street Journal, Financial Times, New York Times и New York Post. Пост был последним в его списке, и он читал эту газету не ради новостей, а из антропологического интереса. Когда его глаза остановились на первой странице и ее обычном заголовке, набранном крупным шрифтом, Озмян замер. Убийство на дороге. Пьяная дочь Озмяна в прошлом сбила человека и сбежала. Автор — Брайс Гарриман. Грейс Озмян, недавно убитая и обезглавленная дочь интернет-магната Антона Озмяна, на своем BMW X6 Typhoon в июне прошлого года сбила в Беверли-Хиллз 8-летнего мальчика. Она сбежала с места происшествия, оставив мальчика умирать на улице. Свидетель записал номер машины, и местная полиция остановила и арестовала ее в 2 милях от места, где был сбит мальчик. Анализ крови показал содержание алкоголя в крови в количестве 0,16 промилле, что в 2 раза больше разрешенного. Ее отец, миллиардер и генеральный директор фирмы Диджи Флат, нанял для защиты дочери команду адвокатов в одной из самых дорогих адвокатских фирм Лос-Анджелеса Кросби, Уилан энд Пул. Грейс Озмян была приговорена всего к 100 часам общественных работ, а данные по делу засекретили. Ее общественная работа состояла в намазывании масла на тосты и подаче блинчиков в приюте для бездомных Лос-Анджелеса 2 раза в неделю по утрам. Руки Озмяна стали дрожать, когда он начал читать, и дрожали до последнего слова. Вскоре дрожь усилилась настолько, что ему пришлось положить газету на стол, чтобы закончить чтение. Прочитав статью, он поднялся и, закричав от ярости, схватил стеклянную кружку с чаем и швырнул ее через весь кабинет прямо в картину Джаспера Джонса, изображающую американский флаг. Стакан разбился, прорезал холст и оставил на нем коричневые брызги. В дверь тут же торопливо постучали. «Не лезь ко мне!» — прокричал Озмян. Оглядевшись вокруг, он схватил 2-фунтовый железо-никелевый метеорит и швырнул его в полотно Джонса. И космический бродяга разорвал картину на 2 части и сбросил со стены. Наконец Озмян вцепился в маленькую бронзовую скульптуру Бранкузи и нанес пострадавшей картине, лежащей теперь на полу, еще несколько кромсающих ударов, завершив ее уничтожение. Он остановился, тяжело дыша, и уронил Бранкузи на пол. Уничтожение картины, которая обошлась ему в 21 миллион долларов на аукционе Кристи, имело положительный эффект в том смысле, что помогло ему справиться со вспышкой ярости. Озмиан стоял неподвижно, контролируя дыхание и дожидаясь, когда уровень адреналина понизится и сердечный ритм вернется к норме. Почувствовав, что вновь обрел психологически устойчивое состояние, он вернулся к гранитному столу и снова занялся статьей в пост. При первом чтении он упустил одну существенную деталь — фамилию автора. Теперь он ее нашел. Брайс Гарриман. Брайс Гарриман! Озмиан нажал кнопку интеркома. Джойс, я хочу немедленно видеть Изабель у себя в кабинете. Он подошел к картине и посмотрел на нее. Невосполнимая потеря. 21 миллион долларов. И, конечно, никто никакой страховки ему не выплатит, ведь он сам растерзал картину. Но процесс ее уничтожения принес Озмиану странное удовлетворение. Все эти миллионы долларов ничуть не утихомирили океан его гнева. Брайс Гарриман очень скоро поймет, насколько глубок этот океан, потому что если возникнет такая нужда, он, Озмиан, утопит в нем этого ублюдка.